товарищи. Со времени последних выборов Верховный Совет прошло 8 лет. Это был период богатый событиями решающего характера. Первые 4 года прошли напряженные работы советских людей по выполнению третьей пятилетки. Вторые 4 года обнимали события войны с немецкими и японскими агрессорами. События Второй мировой войны. Несомненно, что война была главным моментом истекшего периода. Было бы неправильно думать, что война возникла случайно или по ошибке отдельных государственных деятелей. Хотя эти ошибки, безусловно, имели. На самом деле война возникла как неизбежный результат развития мировых экономических и политических сил на базе монополистического капитализма. Марксисты не раз заявляли, что капиталистическая система мирового хозяйства таит в себе элементы кризиса и военных столкновений, что ввиду этого развитие мирового капитализма в наше время происходит не в виде плавного и равномерного продвижения вперед, а через кризисы и катастрофы. Дело в том, что неравномерность развития капиталистических стран обычно приводит с течением времени к резкому нарушению равновесия внутри мировой системы капитализма. Причем та группа капиталистических стран, которая считает себя менее обеспеченной сырьем и рынком избыта, обычно делает попытки изменить положение и переделить сферы влияния в свою пользу путем применения вооруженной силы. В результате этого возникает раскол капиталистического мира на 2 враждебных лагеря и война между ними. Пожалуй, можно было бы избегнуть военной катастрофы, если бы была возможность периодического перераспределения сырья и рынка сбыта между странами сообразно с их экономическим весом в порядке принятия согласованных и мирных решений. Но это невозможно осуществить при нынешних капиталистических условиях развития мирового хозяйства. Таким образом, в результате первого кризиса капиталистической системы мирового хозяйства возникла Первая мировая война. В результате же второго кризиса возникла Вторая мировая война. Это не значит, конечно, что Вторая мировая война является копией Первой мировой войны. Наоборот, Вторая мировая война существенно отличается от Первой по своему характеру. Следует иметь в виду, что главные фашистские государства – Германия, Япония, Италия, раньше, чем напасть на союзные страны, уничтожили у себя последние остатки буржуазно-демократических свобод, установили у себя жестокий террористический режим, растоптали принцип суверенитета и свободного развития малых наций, объявили политику захвата чужих земель своей собственной политикой, и заявили во всеуслышание, что они добиваются мирового господства и распространения фашистского режима во всем мире, причем захватом Чехословакии и центральных районов Китая, государства оси показали, что они готовы осуществить свою угрозу насчет порабощения всех свободолюбивых народов. Ввиду этого обстоятельства Вторая мировая война против государств оси, в отличие от Первой мировой войны, приняла с самого начала характер войны антифашистской, освободительной, одной из задач которой являлось также восстановление демократических свобод. Вступление Советского Союза в войну против государств оси могло лишь усилить и действительно усилило антифашистский и освободительный характер Второй мировой войны. На этой почве и сложилась антифашистская коалиция Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других свободолюбивых государств, сыгравшая потом решающую роль в деле разгрома вооруженных сил государства СССР. Так обстоит дело с вопросом о происхождении и характере Второй мировой войны. Теперь, пожалуй, все признают, что война действительно не была и не могла быть случайностью в жизни народов, что война превратилась на деле в войну народов за свое существование, что именно поэтому она не могла быть скоротечной, молниеносной. Что касается нашей страны, то эта война была для нее самой жестокой и тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых в истории нашей Родины. Но война была не только проклятием. Она была вместе с тем великой школой испытания и проверки всех народных сил. Война обнажила все факты и события. Впервые на фронте она безжалостно сорвала все покровы и прикрытия, скрывавшие действительное лицо государств, правительств, партий, и выставила их на сцену без масок, без преград, со всеми предостатками и достоинствами. Война устроила нечто вроде экзамена нашему советскому строю, нашему государству, нашему правительству, нашей коммунистической партии, и подвела итоги их работы, как бы говоря нам, вот они, ваши люди и организации, их дела и дни. Разглядите их внимательно и воздайте им по их делам. В этом одна из положительных сторон войны. Для нас, для избирателей, это обстоятельство имеет большое значение, ибо оно помогает нам быстро и объективно оценить деятельность партии и ее людей и сделать правильные выводы. В другое время пришлось бы изучать выступления и доклады представителей партии, анализировать их, сопоставлять их слова с их делами, подвести итоги и тому подобное. Это требует сложной и трудной работы. Причем нет гарантии, что не будут допущены ошибки. Другое дело теперь, когда война окончена, когда война сама проверила работу наших организаций, руководителей и подвела ей итоги. Теперь нам гораздо легче разобраться и прийти к правильным выводам. Итак, каковы итоги войны? Существует один главный итог, на основе которого возникли все другие итоги. Этот итог состоит в том, что исходу войны враги потерпели поражение, а мы вместе с нашими союзниками оказались победителями. Мы окончили войну полной победой над врагами. В этом главный итог войны. Но это слишком общий итог. И мы не можем поставить здесь точку. Конечно, разбить врага в такой войне, как Вторая мировая война, какой не было еще в истории человечества, это значит добиться всемирной исторической победы. Все это верно. Но это все же общий итог. И мы не можем успокаиваться на этом. Чтобы понять великое историческое значение нашей победы, необходимо разобраться в этом деле более конкретно. Итак, как нужно понимать нашу победу над врагами? Что может означать эта победа с точки зрения состояния и развития внутренних сил нашей страны? Наша победа означает, прежде всего, что победил наш советский общественный строй, что советский общественный строй с успехом выдержал испытания в огне войны и доказал свою полную жизнеспособность. Как известно, в иностранной печати не раз высказывались утверждения, что советский общественный строй является рискованным экспериментом, обреченным на провал. Что советский строй представляет карточный дом, не имеющий корней в жизни, и навязанный народу органами ЧК. Что достаточно небольшого толчка извне, чтобы этот карточный домик разлетелся в прах. Теперь мы можем сказать, что война опрокинула все эти утверждения, иностранные печати, как беспочвы. Война показала, что советский общественный строй является подлинно народным строем, выросшим из недр народа и пользующимся его могучей поддержкой. Что советский общественный строй является вполне жизнеспособной и устойчивой формой организации общества. Более того, теперь речь идет уже не о том, жизнеспособен или нет советский общественный строй. Ибо после наглядных уроков войны никто из скептиков не решается больше выступать с сомнениями насчет жизнеспособности советского общественного строя. Теперь речь идет уже о том, что советский общественный строй оказался более жизнеспособным и устойчивым, чем несоветский общественный строй. Что советский общественный строй является лучшей формой организации общества, чем любой несоветский общественный строй. Наша победа означает, во-вторых, что победил наш советский государственный строй. Что наше многонациональное советское государство выдержало все испытания войны и доказало свою жизнеспособность. Как известно, видные деятели иностранной печати не раз высказывались в том духе, что советские многонациональные государства представляют будто бы искусственные и нежизненные сооружения. Что в случае каких-либо осложнений развал Советского Союза является неотвратимым. Что Советский Союз ждет судьба Австро-Венгрии. Теперь мы можем сказать, что война опровергла эти заявления иностранной печати, как лишенные всякого основания. Война показала, что советский многонациональный государственный строй с успехом выдержал испытания, еще больше окреп за время войны и оказался вполне жизнеспособным государственным строем. Эти господа не поняли, что аналогия с Австро-Венгрией несостоятельна, ибо наше многонациональное государство выросло не на буржуазной основе, стимулирующей чувство национального недоверия и национальной вражды, а на советской основе, которая, наоборот, культивирует чувство дружбы и братского сотрудничества между народами нашего государства. Впрочем, после уроков войны эти господа не решаются больше выступать с отрицанием жизнеспособности советского государственного строя. Теперь речь идет уже не о жизнеспособности советского государственного строя, ибо его жизнеспособность не подлежит больше сомнению. Теперь речь идет о том, что советский государственный строй оказался образцом многонационального государства. Что советский государственный строй представляет такую систему государственной организации, где национальный вопрос и проблема сотрудничества наций разрешены лучше, чем в любом другом многонациональном государстве. Наша победа означает, в-третьих, что победили советские вооруженные силы. Победила наша Красная Армия, что Красная Армия героически выдержала все невзгоды войны, на голову разбила армии наших врагов и вышла из войны победительницей. Теперь все признают, как друзья, так и враги, что Красная Армия оказалась на высоте своих великих задач. Но не так обстояло дело. Лет 6 тому назад, перед войной, как известно, видные деятели иностранной прессы и многие признанные авторитеты военного дела за границей неоднократно заявляли, что состояние Красной Армии внушает большие опасения, что Красная Армия плохо вооружена и не имеет настоящего командного состава, что ее моральное состояние ниже всякой критики, что она может быть и пригодится для обороны, но для наступления непригодна. Что в случае удара со стороны немецких войск Красная Армия должна развалиться, как колос на глиняных ногах. Такие заявления делались не только в Германии, но и во Франции, в Англии, в Америке. Теперь мы можем сказать, что война опрокинула все эти заявления, как беспочвенные и смехотворные. Война показала, что Красная Армия является не колосом на глиняных ногах, а первоклассной армией нашего времени, имеющей вполне современные вооружения, опытнейший командный состав и высокие морально-боевые качества. Не нужно забывать, что Красная Армия является той самой армией, которая на голову разбила германскую армию, вчера еще наводившую ужас на армии европейских государств. Следует отметить, что критиков Красной Армии становится все меньше и меньше. Более того, в заграничной прессе все чаще и чаще появляются заметки, отмечающие высокие качества Красной Армии, мастерство ее бойцов и командиров, безупречность ее стратегии и тактики. Это и понятно. После блестящих побед Красной Армии под Москвой и Сталинградом, под Курском и Белгородом, под Киевом и Кировоградом, под Минском и Бобруйском, под Ленинградом и Таллином, под Яссами и Львовом, на Висле и Немане, на Дунае и Одере, под Веной и Берлином, после всего этого нельзя не признать, что Красная Армия является первоклассной армией, у которой можно было бы поучиться многому. Как понимаем мы конкретно победу нашей страны над ее врагами? Таковы в основном итоги войны. Было бы ошибочно думать, что можно добиться такой исторической победы без предварительной подготовки всей страны к активной обороне. Не менее ошибочно было бы полагать, что такую подготовку можно провести в короткий срок, в течение каких-либо 3-4 лет. Еще более ошибочно было бы утверждать, что мы добились победы благодаря лишь храбрости наших войск. Без храбрости, конечно, невозможно добиться победы. Но одной лишь храбрости недостаточно для того, чтобы сделать свое дело и одолеть врага, имеющего многочисленную армию, первоклассное вооружение, хорошо обученные офицерские кадры и неплохо поставленное снабжение. Чтобы принять удар такого врага, дать ему отпор, а потом нанести ему полное поражение, для этого необходимо было иметь, кроме беспримерной храбрости наших войск, вполне современное вооружение, и при том в достаточном количестве. И хорошо поставленное снабжение, тоже в достаточных размерах. Но для этого необходимо, в свою очередь, иметь, и при том в достаточном количестве, такие элементарные вещи, как металл для производства вооружения, снаряжения, оборудования для предприятий, топливо для поддержания работы предприятий и транспорта, хлопок для производства обмундирования, хлеб для снабжения армии. Можно ли утверждать, что перед вступлением во Вторую мировую войну наша страна уже располагала минимально необходимыми материальными возможностями, потребными для того, чтобы удовлетворить в основном все эти нужды? Я думаю, что можно утверждать. На подготовку этого грандиозного дела понадобилось осуществление 3-5-летних планов развития народного хозяйства. Именно эти три пятилетки помогли нам создать эти материальные возможности. Во всяком случае, положение нашей страны в этом отношении перед Второй мировой войной, скажем, в 1940 году, было несколько раз лучше, чем перед Первой мировой войной в 1913 году. Какими материальными возможностями располагала наша страна перед Второй мировой войной? Чтобы помочь вам разобраться в этом деле, мне придется изложить краткий отчет деятельности Коммунистической партии в области подготовки нашей страны к активной обороне. Если взять данные за 1940 год, канун Второй мировой войны, и сравнить их с данными за 1913 год, канун Первой мировой войны, то мы получим такую картину. В течение 1913 года в нашей стране было произведено 4 миллиона 220 тысяч тонн чугуна, 4 миллиона 230 тысяч тонн стали, 29 миллионов тонн угля, 9 миллионов тонн нефти, 21 миллион 600 тысяч тонн товарного хлеба, 740 тысяч тонн хлопка, теса. Таковы были материальные возможности нашей страны, с которыми она вступила в Первую мировую войну. Это была экономическая база старой России, которая могла быть использована для ведения войны. Что касается 1940 года, то в течение этого года в нашей стране было произведено 15 миллионов тонн чугуна, то есть почти в 4 раза больше, чем в 1913 году. 18 миллионов 300 тысяч тонн стали, то есть 4,5 раза больше, чем в 1913 году. 166 миллионов тонн угля, то есть 5,5 раза больше, чем в 1913 году. 31 миллион тонн нефти, то есть 3,5 раза больше, чем в 1913 году. 38 миллионов тонн товарного зерна, то есть на 17 миллионов тонн больше, чем в 1913 году. 2 миллиона 700 тысяч тонн хлопка, сырца, то есть 3,5 раза больше, чем в 1913 году. Таковы были материальные возможности нашей страны, которыми она вступила во Вторую мировую войну. Это была экономическая база Советского Союза, которая могла быть использована для ведения войны. Разница, как видите, колоссальная. Такой небывалый рост производства нельзя считать простым и обычным развитием страны от отсталости к прогрессу. Это был качок, при помощи которого наша Родина превратилась из отсталой страны в передовую, из аграрной страны в индустриальную. Это историческое превращение было проделано в течение 3-5 лет, начиная с 1928 года, первого года первой пятилетки. До этого времени нам пришлось заниматься восстановлением разрушенной промышленности и залечиванием ран, полученных в Первой мировой войне и в Гражданской войне. Если при этом принять во внимание то обстоятельство, что первая пятилетка была выполнена в течение 4 лет, а осуществление третьей пятилетки было прервано войной на 4-м году ее исполнения, то выходит, что на превращение нашей страны из аграрной в индустриальную понадобилось всего около 13 лет. Нельзя не признать, что 13-летний срок является невероятно коротким сроком для осуществления такого грандиозного дела. Этим, собственно, и объясняется, что опубликование этих цифр вызвало в свое время в иностранной печати бурю разноголосия. Друзья решили, что произошло чудо. недоброжелатели объявили, что пятилетки являются большевистской пропагандой и фокусом ЧК. Но так как чудес на свете не бывает, а ЧК у нас не так сильна, чтобы отменить законы общественного развития, то общественному мнению Европы пришлось примириться с фактами. Теперь вопрос. При помощи какой политики удалось коммунистической партии обеспечить эти материальные возможности в стране в такой короткий срок? Прежде всего, при помощи советской политики индустриализации страны. Советский метод индустриализации страны коренным образом отличается от капиталистического метода индустриализации. В капиталистических странах индустриализация обычно начинается с легкой промышленности. Так как легкой промышленности требуется меньше вложений, и капитал оборачивается быстрее, причем получение прибыли является более легким делом, чем тяжелая промышленность, то легкая промышленность становится там первым объектом индустриализации. Только по истечении длительного срока, в течение которого легкая промышленность накопляет прибыли и сосредоточивает их в банках, только после этого наступает очередь тяжелой промышленности и начинается постепенная перекачка накоплений в тяжелую индустрию для того, чтобы создать условия для ее развертывания. Но это процесс длительный, требующий большого срока, несколько десятилетий, в течение которого приходится ждать развития легкой промышленности и прозябать весь тяжелой промышленности. Понятно, что коммунистическая партия не могла встать на этот путь. Партия знала, что война надвигается, что оборонять страну без тяжелой индустрии невозможно, что нужно поскорее взяться за развитие тяжелой индустрии, что опоздать в этом деле значит проиграть. Партия помнила слова Ленина о том, что без тяжелой индустрии невозможно отстоять независимость нашей страны, что без нее может погибнуть советский строй. Поэтому коммунистическая партия нашей страны отвергла обычный путь индустриализации и начала дело индустриализации страны с развертывания тяжелой индустрии. Это было очень трудно, но преодолимо. Большую помощь оказала нам в этом деле национализация промышленности и банков, давшая возможность быстрого сбора и перекачки средств в тяжелую индустрию. Не может быть сомнения, что без этого невозможно было бы добиться превращения нашей страны в индустриальную страну в такой короткий срок. Во-вторых, при помощи политики коллективизации сельского хозяйства. Чтобы покончить с нашей отсталостью в области сельского хозяйства и дать стране побольше товарного хлеба, побольше хлопка и так дальше, необходимо было перейти от мелкого крестьянского хозяйства к крупному хозяйству. Ибо только крупный хозяйств имеет возможность применить новую технику, использовать все агрономические достижения и дать побольше товарной продукции. Но крупное хозяйство было двоякое, капиталистическое и коллективное. Коммунистическая партия не могла встать на капиталистический путь развития сельского хозяйства не только в силу принципиальных соображений, но и потому, что он предполагает слишком длительный путь развития и требует предварительного разорения крестьян, превращения их в батраков. Поэтому коммунистическая партия стала на путь коллективизации сельского хозяйства, на путь укрупнения сельского хозяйства путем объединения крестьянских хозяйств, колхозы. Метод коллективизации оказался в высшей степени прогрессивным методом. Не только потому, что он не требовал разорения крестьян, но и особенно потому, что он дал возможность в течение нескольких лет покрыть всю страну крупными коллективными хозяйствами, имеющими возможность применить новую технику, использовать все агрономические достижения и дать стране побольше товарной продукции. Нет сомнения, что без политики коллективизации мы не смогли бы покончить в такой короткий срок вековой отсталостью нашего сельского хозяйства. Нельзя сказать, чтобы политика партии не встречала в этом отношении противодействие. Не только отсталые люди, всегда отмахивающиеся от всего нового, но и многие видные члены партии систематически тянули партию назад и старались всяческими способами тащить ее на обычный капиталистический путь развития. Все антипартийные махинации троцкистов и правых, вся их работа, участие в саботаже мероприятий нашего правительства преследовали одну цель – сорвать политику партии и затормозить дело индустриализации и коллективизации. Но партия не поддавалась ни угрозам одних, ни воплям других и уверенно шла вперед, несмотря ни на что. Заслуга партии состоит в том, что она не приспосабливалась к отсталым, не боялась идти против течения и все время сохраняла за собой позицию ведущей силы. Не может быть сомнения, что без такой стойкости и выдержки коммунистическая партия не смогла бы отстоять политику индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. Теперь вопрос. Сумела ли коммунистическая партия правильно использовать созданные таким образом материальные возможности для того, чтобы развернуть военное производство и снабжать Красную Армию необходимым вооружением? Я думаю, что она сумела это сделать. Притом сумела с наибольшим успехом. Если не считать первого года войны, когда эвакуация промышленности на восток затормозила дело разворота военного производства, то в течение остальных 3 лет войны партия сумела добиться таких успехов, которые дали ей возможность не только снабжать фронт в достаточном количестве артиллерии, пулеметами, винтовками, самолетами, танками, боеприпасами, но и накоплять резервы. При этом известно, что наше вооружение по качеству не только не уступало немецкому, но в общем даже превосходило его. Известно, например, что наша танковая промышленность в течение последних 3 лет войны производила ежегодно в среднем более 30 тысяч танков, самоходов и бронемашин. Известно далее, что наша авиационная промышленность производила за тот же период ежегодно до 40 тысяч самолетов. Известно также, что наша артиллерийская промышленность производила за тот же период ежегодно до 120 тысяч орудий всех калибров. До 450 тысяч ручных и станковых пулеметов. Свыше 3 миллионов винтовок. И около 2 миллионов автоматов. Известно, наконец, что наша минометная промышленность за период 1942-1944 год производила ежегодно в среднем до 100 тысяч минометов. Понятно, что одновременно с этим производилось соответствующее количество артиллерийских снарядов разного рода мин, авиационных бомб, винтовочных и пулеметных патронов. Известно, например, что в одном только 1944 году было произведено свыше 240 миллионов снарядов бомб и мин. Свыше 240 миллионов снарядов бомб и мин и 7 миллиардов 400 миллионов патронов. Такова, в общем, картина снабжения Красной Армии вооружением и боеприпасами. Как видите, она не похожа на ту картину, которую представляло снабжение нашей армии в период Первой мировой войны, когда фронт испытывал хронический недостаток в артиллерии и снарядах, когда армия воевала без танковой авиации, когда на каждую тройку солдат выдавалась одна винтовка. Что касается снабжения Красной Армии продовольствием и обмундированием, то всем известно, что фронт не только не испытывал в этом отношении какого-либо недостатка, но имел даже при себе необходимый резерв. Так обстоит дело с работой коммунистической партии в нашей стране. Период до начала войны и в течение самой войны. Теперь несколько слов насчет планов работы коммунистической партии на ближайшее будущее. Как известно, эти планы изложены в новом пятилетнем плане, который должен быть утвержден в ближайшее время. Основные задачи нового пятилетнего плана состоят в том, чтобы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах. Не говорю уже о том, что в ближайшее время будет отменена карточная система, особое внимание будет... особое внимание будет обращено на расширение производства предметов широкого потребления, на поднятие жизненного уровня трудящихся путем последовательного и систематического снижения цен на все товары. Путем последовательного систематического снижения цен на все товары и на широкое строительство всякого рода научно-исследовательских институтов, могущих дать возможность науке развернуть свои силы. Я не сомневаюсь, что если окажем должную помощь нашим ученым, они сумеют не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны. Что касается планов на более длительный период, что партия намерена организовать новый мощный подъем народного хозяйства, который дал бы нам возможность поднять уровень нашей промышленности. Например, втрое по сравнению с довоенным уровнем. Нам нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла производить ежегодно 50 миллионов тонн чугуна. $500 миллионов $600 миллионов Только при этом условии можно считать, что наша страна будет гарантирована от всяких случайностей. На это дело уйдет, пожалуй, 3 новых 5 лет, если не больше. Но это дело можно сделать, и мы должны его сделать. таков мой краткий отчет о деятельности коммунистической партии в недавнем прошлом и о планах ее работы на будущее время. Ваше дело судить, насколько правильно работал и работает партия. Или могла ли она... Ваше дело судить, насколько правильно работала и работает партия. И не могла ли она работать получше. Говорят, что победители не судят. Что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить. Можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих победителей. Почему? Потому что меньше будет зазнайства, больше будет скромности. Я считаю, что избирательная кампания есть суд избирателей над коммунистической партией, как над партией правящей. Результат же выборов будут означать приговор избирателей. Немного стоила бы наша партия, если бы она боялась критики, проверки. Коммунистическая партия нашей страны готова принять приговор избирателей. В избирательной борьбе коммунистическая партия выступает не одна. Она идет на выборы вместе с беспартийными. В былые времена коммунисты относились к беспартийной, к беспартийности, с некоторым недоверием. Объясняется это тем, что флагом беспартийности нередко прикрывались различные буржуазные группы, которым невыгодно было выступать перед избирателями без маски. А такие группы были. Так было в прошлом. Но теперь у нас другие времена. Беспартийность отделяет теперь от буржуазии барьер, называемый советским общественным строем. Этот же барьер объединяет беспартийных с коммунистами в один общий коллектив советских людей. Живя в общем коллективе, они вместе боролись за укрепление могущества нашей страны. Вместе воевали, проливали кровь на фронтах во имя свободы и величия нашей Родины. Вместе ковали и выковали победу над врагами нашей страны. Разница между ними лишь в том, что одни из них состоят в партии, а другие не состоят. Но это разница формальная. Важно то, что и те, и другие, и коммунисты, и беспартийные, творят одно общее дело. Поэтому блок коммунистов и беспартийных является, по-моему, естественным и жизненным делом. В заключение позвольте выразить вам благодарность за доверие, которое вы мне оказали. За доверие, которое вы мне оказали, выдвинув мою кандидатуру в депутаты Верховного Совета. Можете не сомневаться, что я постараюсь оправдать ваше доверие.